Глава 10. Возвращение льва. Держаться края оврага не так легко, как кажется. Пройдя немного, они наткнулись на молодой еловый лесок, росший на самом краю. Они попытались пройти напрямик, но это не удалось, так как невозможно было идти быстро. Повернув назад, они выбрались из леса и пошли в обход, но взяли слишком вправо, потеряли из виду скалы, перестали слышать шум реки и испугались, что снова заблудились. Никто не знал, который час, но жара была ужасная. Когда они снова вышли к краю оврага, мили ниже по течению реки, то увидели, что скалы на берегу уже не такие высокие. Скоро они отыскали спуск во враг и пошли по берегу речки. Но прежде все отдохнули и напились воды. Никто уже не заговаривал о завтраке или даже обеде у Каспиана. Они были правы, спустившись к реке вместо того, чтобы идти поверху. Теперь они были уверены, что идут в нужном направлении и не боялись больше заблудиться в лесу. Лес был старый, без всяких тропинок, и по нему трудно было идти напрямик. Мешали заросли ежевики, упавшие деревья, болотистые места и частый подлесок. Овраг, где текла стремнинка, тоже был не особенно приятен, тем более людям, которые торопятся. Если бы впереди их ждал пикник с чаем, тогда другое дело. В овраге было все. Грохочущие водопады, серебристые каскады, глубокие цвета янтаря озерца, замшелые камни, мох на берегу, в который так приятно погрузиться по щиколотку, разные папоротники, похожие на драгоценные камни стрекозы, а иногда над головой пролетал ястреб и даже, как думали Питер и Трам, один раз орел. Но детям и гному хотелось поскорее увидеть великую реку Беруну и дорогу к кургану Аслана. Так они шли, и тропа становилась все круче и круче. Их путешествие превращалось в альпинистский поход. Они преодолевали опасные места со скользкими камнями и противными лужами в темных расселинах, а внизу сердито ревела река. Можете быть уверены, они жадно всматривались в скалы на другом берегу, ища расселину или место, где можно было бы подняться. Но скалы оставались неприступными. Это сводило с ума. Все понимали, что на той стороне оврага их ждет короткая и легкая прогулка к штаб-квартире Каспиана. Мальчики и гном мечтали теперь только о костре и жареной медвежатине. Сьюзен не нравился такой план. Ей хотелось хоть куда-нибудь продвинуться и выйти, наконец, из этого ужасного леса. Люси была слишком усталой и расстроенной, чтобы участвовать в споре. Но что бы они ни говорили, а сухих дров вокруг не было. Мальчики засомневались, так ли уж противно есть сырое мясо. Трам заверил их, что ужасно противно. Конечно, пытаясь дети совершить такое путешествие несколько дней назад в Англии, они давно бы уже выбились из сил. Кажется, я уже... Третья дорожка пятой кассеты. Что ты скажешь, Сьюзен? Не сердись, Лу, — ответила Сьюзен, — но мне кажется, что нужно пойти вниз. Я смертельно устала. Нам надо выйти из этого гнусного леса как можно быстрее. И кроме тебя никто ничего не видел. — Эдмунд? — спросил Питер. — Все это так, — быстро проговорил Эдмунд и слегка покраснел. —

Ей хотелось хоть куда-нибудь продвинуться и выйти, наконец, из этого ужасного леса. Люси была слишком усталой и расстроенной, чтобы участвовать в споре. Но что бы они ни говорили, а сухих дров вокруг не было. Мальчики засомневались, так ли уж противно есть сырое мясо. Трам заверил их, что ужасно противно. Конечно, пытаясь дети совершить такое путешествие несколько дней назад в Англии, они давно бы уже выбились из сил. Кажется, я уже объяснял раньше, как они изменились в Нарнии. Даже Люси теперь была, так сказать, всего на треть маленькой девочкой, первый раз ехавшей в интернат, а на две трети — нарнийской королевой. «Наконец-то!» — сказала Сьюзен. «Ура!» — воскликнул Питер. Река сделала поворот, и перед ними развернулась широкая панорама. Они увидели открытую равнину, тянущуюся до самого горизонта. По ней велась серебристая лента великой реки. Они видели то широкое и мелкое место на ней, которое раньше было бродом у Беруны. Теперь же ее берега соединял длинный арочный мост. У дальнего конца моста был маленький городок. «Ей-богу!» — сказал Эдмунд. Мы сражались в битве при Беруне именно там, где сейчас город. Это сильно подбодрило мальчиков. Они почувствовали себя лучше, глядя на то место, где сотни лет тому назад выиграли великую битву, а вместе с ней королевство. Питер и Эдмунд так увлеклись воспоминаниями, что забыли об усталых ногах и кольчугах, давивших на плечи. Гному тоже было интересно. Теперь они смогли ускорить шаг. Идти становилось легче. Слева еще были отвесные скалы. Справа склон становился все более пологим. Скоро овраг перешел в долину. Водопадов больше не было. И внезапно они снова очутились в густом лесу. Неожиданно послышался звук. Взззз! А потом, как будто дятел ударил клювом по стволу. Дети еще припоминали, когда давным-давно они слышали этот звук, и почему он им так не нравится. А Трам уже кричал «Ложитесь!» и тут же заставил Люси, оказавшуюся рядом с ним, упасть в папоротники. Питер подумал, что это белка. Но, заметив длинную крепкую стрелу, вонзившуюся в дерево прямо над его головой, все понял. Он потянул Сьюзен вниз и упал сам, и тут другая стрела с резким звуком пролетела над его плечом и воткнулась в землю. — Быстрее, быстрее, назад ползите! — выпалил Трам. Они повернулись и поползли наверх по склону сквозь папоротники и тучи жужжащих мух. Стрелы пронзительно свистели вокруг них. Одна ударила со шлем Сьюзен и отскочила. Они поползли еще быстрее. С них капал пот. Согнувшись, они побежали. Мальчики держали в руках мечи, хотя и боялись споткнуться о них. Обидно было подниматься на холм, возвращаться туда, откуда только что пришли. Они уже не могли больше бежать, даже ради спасения своей жизни. Задыхаясь, они упали у водопада в сырой мох за большим валуном и удивились, поняв, как высоко забрались. Погони слышно не было. «Теперь все в порядке». Трам сделал глубокий вдох. Они не стали обыскивать лес. Я думаю, это только часовые. Значит, внизу аванпост Мираза. Булки и бутылки! Однако же и тяжело нам пришлось. «Я, должно быть, совсем потерял голову, когда повел вас этим путем», — сказал Питер. «Что вы, ваше величество?» — возразил гном. «Ведь это ваш царственный брат, король Эдмунд, предложил плыть через зеркальный залив». «Боюсь, что Дэм-де прав», — согласился Эдмунд, искренне забывший об этом. «С другой стороны», — продолжал Трам, — «если бы мы пошли, как шел я, то наткнулись бы на такой же аванпост с теми же последствиями. Путешествие через зеркальный залив было наилучшим вариантом». «Экий замаскированный комплимент», — сказала Сьюзен. «Хорошо замаскированный», — воскликнул Эдмунд. «Я уверена, что теперь мы должны идти вверх по оврагу», — вступила в разговор Люси. «Ты герой, Лу», — отозвался Питер. «Ведь ты могла сказать, я же говорила. Пойдемте». «Как только мы углубимся в лес, — заявил Трамп, — говорите, что хотите, а я зажгу костер и приготовлю ужин. Только отойдем подальше отсюда». Нет нужды описывать, как они тащились назад по оврагу. Было тяжело, но, как ни странно, все повеселели. Пришло второе дыхание, слово «ужин» произвело чудодейственный эффект. Они еще засветло добрались до елового леса, причинившего им столько неприятностей. Собирать хворост было очень утомительно, и все обрадовались, когда вспыхнул костер, и появились сырые и грязные свертки с медвежьим мясом, показавшиеся бы отвратительными любому, кто провел день в четырех стенах. Гном придумал великолепное кушанье. Каждое яблоко, их осталось несколько штук, обернули полоской мяса, как яблоки, запеченные в тесте, только вместо теста было мясо, насадили на острую палочку и поджарили. Сок пропитал мясо и напоминал яблочный соус, который подают к жареной свинине. Медведи, питающиеся другими зверями, не слишком вкусны, в отличие от тех, кто ест мед и фрукты. Яблоки придали мясу такой вкус, что получилась роскошная еда. И не надо было мыть посуду. Можно было сразу лечь на спину и наблюдать за дымком из трубки Трама, вытянуть усталые ноги и поболтать. Они уже снова надеялись, что завтра найдут короля Каспиана, а через несколько дней разобьют Мираза. Положение их не изменилось. Но все повеселели и один за другим быстро провалились в сон. Люси очнулась от самого глубочайшего сна, который только можно себе вообразить, с чувством, что голос, который она любила больше всего на свете, позвал ее. Сначала она подумала, что это ее отец. Потом, что Питер. Ей не хотелось вставать. Не потому, что она чувствовала себя слишком усталой. Напротив, она чудесно отдохнула, и тело больше не болело. Просто она была счастлива. И ей было очень уютно. Она смотрела на Нарнийскую луну, которые больше нашей, на звездное небо. Там, где они разбили лагерь, деревьев было немного. «Люси!» — снова позвал голос. Ни отца и ни Питера. Она села, трепеща от волнения, но без страха. Луна светила так ярко, что лес был виден, как днем, но выглядел более диким. Позади был ельник. Направо — зубчатые вершины скал на дальней стороне оврага. Прямо впереди полянка, за ней на расстоянии полета стрелы росли деревья. Люси пристально посмотрела на них. «Мне кажется, что они движутся», — — сказала она себе, — и о чем-то разговаривают. Сердце ее забилось. Она встала и пошла к ним. На поляне отчетливо слышался шум, какой деревья издают при сильном ветре, но ветра не было. Все же это был необычный шум листвы. Люси чувствовала в нем какую-то мелодию, но не могла ухватить мотив, как не могла уловить слов, которые говорили деревья прошлой ночью. Это была ритмичная, веселая мелодия, и, подойдя ближе, она почувствовала, как ноги ее уже танцуют. Теперь не было сомнений в том, что деревья двигались туда и обратно, одно к другому, как в сложном деревенском танце. «Я уверена, — подумала Люси, — что танец деревьев действительно должен быть очень деревенским танцем». Тут она оказалась среди них. Она увидела дерево, показавшееся ей сначала не деревом, а высоким человеком с косматой бородой и зарослями волос. Люся не испугалась, такое она видела и раньше, но когда она опять взглянула на него, он уже снова казался деревом, хотя и двигался. Вы не смогли бы, конечно, разобрать, ноги у него или корни, потому что, когда деревья движутся, они перемещаются не по поверхности земли, они пробираются в земле, как мы по воде, когда идем вброд. С каждым деревом, на которое она бросала взгляд, случалось то же самое. Сперва они выглядели как дружелюбные, славные великаны и великанши. Таким лесной народ становится, когда добрая магия призывает его к полной жизни, потом снова становились деревьями. Когда они казались деревьями, это были странно очеловеченные деревья, а когда выглядели людьми, это были ветвистые, покрытые листвой люди. И все время продолжался этот странный, ритмичный, шелестящий, прохладный, веселый шум. «Они, без сомнения, почти проснулись», — сказала Люси. «Она-то совсем проснулась, даже больше, чем проснулась. Как будто в ней самой пробудилось что-то новое». Люси бесстрашно шла между ними, танцевала, прыгала, перебегала от одного гигантского партнера к другому, но танец не захватил ее полностью. Она стремилась к чему-то другому, к тому голосу, что звал ее. Скоро она оставила деревья позади, так и не поняв до конца, ветвей или рук, касалась она в хороводе огромных танцоров, склонявшихся к ней. Вышла из переплетения света и тени и увидела гладкую, как бы подстриженную поляну, вокруг нее-то и танцевали деревья. А там... О, радость! Перед ней был огромный лев, сверкающий в лунном свете, с громадной черной тенью позади. Он мог бы показаться каменным, если бы не движение его хвоста, но Люсе это не пришло в голову. Она бросилась к нему, даже не задумавшись о том, был ли он настроен дружелюбно. Она чувствовала, что сердце ее разорвется, если она потеряет хотя бы мгновение, И вот Люси уже целовала его, обвив руками шею и зарывшись лицом в чудную, густую, шелковистую гриву. «Аслан! Аслан! Дорогой Аслан!» — рыдала она. «Наконец-то!» Огромный зверь перекатился на бок, так, чтобы Люси поместилась, полусидя, полулежа между его передними лапами. Он нагнулся и языком коснулся ее носа. Теплое дыхание обволокло ее. Она вглядывалась в его огромное мудрое лицо. «Добро пожаловать, дитя!» — произнес он. «Аслан!» — сказала Люси. «Ты стал... больше? Это потому, что ты стала старше, малышка», — ответил он. «А не ты?» «Я нет. Вырастая, ты будешь замечать, что и я становлюсь больше». Она была так счастлива, что ей не хотелось даже разговаривать. Но Аслан заговорил. «Люси, — сказал он, — мы не должны долго лежать здесь. У тебя есть дело, и уже потеряно много времени». «Разве это не позор? — воскликнула Люси. — Я действительно видела тебя. Они не поверили мне. Они все...» Откуда-то из глубины Аслана возник слабый намек на рычание. «Прости меня», — спохватилась Люси, поняв, что он имел в виду. «Я не хотел ругать других, но ведь это не моя вина». Лев поглядел ей прямо в глаза. «Аслан», — сказала она, — «ты думаешь, что я виновата? Как я могла? Я не могла оставить всех и подниматься к тебе одна. Как я могла? Не смотри на меня так. Да, я знаю, что могла. С тобой я не была бы одна. Как я должна была поступить?» Аслан ничего не сказал. «Ты имеешь в виду, — продолжала Люси беспомощно, — что все бы исправилось как-то? Но как? Пожалуйста, Аслан, разве я должна была знать?» «Знать, что должно случиться, дитя», — сказал Аслан. «Нет, этого никто никогда не говорил». Люси всхлипнула. «Каждый может узнать, что случится», — продолжал он. «Если ты сейчас пойдешь назад к остальным и разбудишь их, и скажешь, что видела меня снова, и все они должны встать и следовать за мной, что случится? И это единственная возможность узнать». «Ты хочешь, чтобы я это сделала?» — вздохнула Люси. «Да, малышка». «А другие тоже увидят тебя?» — спросила Люси. «Не сразу. Не сразу, конечно. Может быть, позднее». «Они не поверят мне», — воскликнула Люси. «Это не имеет значения». «Аслан, я так благодарна, что нашла тебя снова. Я думала, ты позволишь мне остаться. Я думала, ты зарычишь и прогонишь всех врагов, как в прошлый раз. А теперь все так ужасно». «Тебе это трудно, малышка. Но ничто не повторяется дважды. Нам и раньше бывало трудно в Нарнии. Люси зарылась лицом в гриву Аслана, чтобы скрыться от его взгляда. Должно быть, в его гриве тоже была магия. Она почувствовала в себе львиную силу. Внезапно она села. «Прости, Аслан», — произнесла она, — «я готова». «Теперь ты львица», — сказал Аслан. «И теперь возродится вся Нарния. Иди, нельзя терять время». Он поднялся и пошел величественно и бесшумно к танцующим деревьям, сквозь которые она прошла, и Люси пошла с ним, положив дрожащую руку на его гриву. Деревья пропустили их и на секунду полностью приняли человеческий вид. Перед Люси промелькнули прекрасные боги и богини, склоняющиеся перед львом. Через мгновение они снова стали деревьями, еще склоняясь и так грациозно изгибая ветви и ствол, что их поклоны снова походили на танец. «Теперь, дитя», — обратился к ней Аслан, когда они оставили деревья позади, — «я буду ждать здесь. Пойди и разбуди остальных, и скажи им, чтобы они следовали за тобой. Если они не пойдут, ты должна следовать за мной одна». «Ужасно будет четверых людей, которые старше тебя и очень устали, чтобы сказать им то, чему они, возможно, не поверят, и заставить их сделать то, что они наверняка не захотят. Я не должна раздумывать. Я просто должна делать», — сказала себе Люси. Сначала она подошла к Питеру и потрясла его. «Питер», — прошептала она ему на ухо, — «проснись быстрее. Аслан здесь. Он сказал, чтобы мы сейчас же следовали за ним». «Конечно, Лу, куда ты захочешь», — сказал Питер неожиданно. Она обрадовалась, но Питер немедленно перевернулся на другой бок и снова заснул. Затем она попыталась разбудить Сьюзен. Сьюзен действительно проснулась, но только для того, чтобы сказать самым раздраженным взрослым голосом: «Тебе это приснилось, Люси, ложись спать». Тогда она взяла за Эдмунда. Его было ужасно трудно разбудить, и когда это ей наконец удалось, он в самом деле проснулся и сел. «Что?» — спросил он сердито. «О чем ты говоришь?» Она повторила все снова. Это было очень трудно, потому что с каждым разом слова звучали все менее убедительно. «Аслан?» — подпрыгнул Эдмунд. «Тура! Где?» Люси повернулась туда, где видела ждущего льва, чьи терпеливые глаза пристально глядели на нее. «Здесь», — показала она. «Где?» — снова повторил Эдмунд. «Вот, вот, разве ты не видишь? Прямо перед деревьями». Эдмунд некоторое время упорно смотрел, а потом сказал: «Там ничего нет. Тебя ослепил и спутал лунный свет. Знаешь, так бывает. И мне показалось на минуту, что я что-то вижу. Это оптический, ну, как это называется?» «Я вижу его все время», — сказала Люси. «Он сердито смотрит на нас». «Тогда почему я не могу его увидеть?» «Он сказал, что, может быть, вы не сможете». «Почему?» Не знаю. Он так сказал. Ну что это такое? Вздохнул Эдмунд. Мне бы хотелось, чтобы все это перестало тебе казаться. Но я уверен, что надо разбудить остальных.